Фабула Нова представляет криминальную драму по сценарию Светланы Власовой «Феникс». Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Серия третья. Я же сказала СМС-ку прислать. Для меня лучше лично сообщить подобные новости. Ты же знаешь, что СМС-сообщения могут стать уликой в суде. Ага. А то, что звонки прослушивают, тебя не смущает? Ладно, что у тебя? В общем, кто заказал паренька, я не узнал. Такое ощущение, что это государственная тайна. Все кругом закрыто и ведет в никуда. Дилан выяснил, кто убил родителей. А значит, и покушение его рук дело. Только вот для меня все запуталось еще больше. Почему? Я была у дяди. Он сказал, что все из-за какого-то ребенка. Ребенок? Может, был еще один наследник? Либо от твоего отца, либо от отца Дилана. Тогда можно предположить, что он покушался на Дилана, чтобы стать директором компании. Вот я и собираюсь выяснить это. Ладно, все, отбой. Дилан, Дилан, что же в тебе такого? Почему из головы не выходит твой взгляд? Что-то в нем есть, что-то, что пробуждает интерес. И я очень хочу узнать, что прячется за этим взглядом. Вижу, тебе на самом деле хочется узнать мою историю. Я же психолог, своего рода сборщик историй. К тому же вы так заинтриговали, что я просто не могла не прийти. Да ладно уже этих официальностей. Давай на «ты». Так больше похоже на разговор друзей. У меня нет в планах становиться друзьями. Психолог в первую очередь должен быть другом. Иначе как же ему доверить самое сокровенное? Чего ты хочешь добиться, Дилан? О чем ты думаешь? Почему мне не получается увидеть? Хотя так открыто смотрит в глаза. Ну так что? Будем друзьями? Ну, хорошо. Давай попробуем. Тогда, может, пожмем друг другу руки? Какое? Думаю, он ловелас. А решил на мне использовать свои трюки? Не на ту нарвался, голубчик. Хорош. Ау! Так и знал, что между нами пробежит искра. Теперь расскажешь? Мне и правда интересно, что там за криминальная история. Думаю, у меня банальная история для таких семей, в которой жил я. Но тебя она может удивить и напомнит малобюджетный криминальный фильм. Уверена, что хочешь это слышать? Абсолютно. Я люблю малобюджетные криминальные картины. Даже не знаю, как начать. Это сложно. Думаю, даже сложнее того, что я сейчас в таком положении. Хотел начать как-то издалека, но понял, что так получится слишком растянуто. Поэтому скажу, как есть. Понимаешь, когда я был маленьким, моих родителей убили. Тогда я потерялся, думал, что весь мир настроен против меня. Знаешь, я ведь сидел и ждал, пока тот, кто убил отца и мать, придет и за мной. Но никто не пришел. Я тебя понимаю. Ты даже не представляешь, насколько сильно понимаю. А дальше? Дальше череда дней, которые были наполнены дождем, болью, грустью. Тогда мой дядя, он буквально спас меня. Сказал, что надо держаться. Пообещал никогда не бросать меня, и он взял надо мной опеку. Чтобы я не думал о том, что произошло, он отправил меня учиться в Англию, а сам стал во главе компании. Он говорил, что когда-нибудь компания станет моей, а также запретил даже думать о том, что случилось с родителями. Но все это время я не мог, понимаешь? Как перестать думать о том, что твоих родителей убили? Что ты должен был умереть вместе с ними? Я понимаю. Сомневаюсь, потому что даже я до сих пор не могу понять и принять. Я, когда вырос, начал задавать вопросы, но всегда слышал один ответ: не тереби прошлое. Но для меня это не было прошлым. И я нанял самого лучшего детектива. Интересно, кого? Если даже я со своей командой не смогли узнать ничего об этом деле. И кто же этот такой услужливый? И я узнал. Моих родителей убил тот, кому я доверял. Кого воспринимал как отца. Это сделал он. Мой дядя. Дядя. Так я и думала. Значит, и мой дядюшка в этом замешан. Понимаешь, я приехал сюда для того, чтобы возглавить фирму. Ну, как и должен. Через неделю состоится официальное мероприятие, на котором всем объявят, что президент Home Depot теперь я. Но, учитывая последние события, я просто хочу дожить до своего дня рождения. Думаю, дядя снова решил убрать конкурента. Почему ты так думаешь? Не думаю, что моя авария – это несчастный случай. Скорее, это случайность или ошибка исполнителя, ну, если я до сих пор все еще жив. Удивительно. Я никогда не испытывала жалости, только не к людям. Всегда считала, что все, что случается с человеком, последствия его решений, и жалеть таких людей глупо. Я словно вижу себя. Его глаза и состояние. Он тот, кто не выбирал такую жизнь. Тот, кто, как и я, когда-то доверился не тому. И сейчас этот парень, которого я должна убить... Нет. Он тот, кого я должна защищать. Ну, знаешь, даже сейчас я не сдамся. Я справлюсь с этим. И что ты намерен делать? Для начала хотел пригласить тебя на свидание. Я не о том. Я понял, о чем ты. Просто хотел поменять тему. Но, видимо, сбить тебя с толку не так уж и просто. Ты прям мастер своего дела. Дилан, это ведь не шутки. А что мне еще остается делать? Просто постараюсь выжить. И я сейчас, одну минуту. Что? Работаю. Прости, работа. Ничего, ты же девушка занятая. Кстати, могу я попросить тебя отвезти меня в палату? Я еще не научился управлять этой штукой, а это сложнее, чем автомобилем. Конечно. Ну так что? Как насчет свидания? Никаких свиданий у нас не будет. Ну, тогда буду считать, что сегодня было наше первое свидание. А завтра будет второе. А потом... Твою историю я выслушала. Состояние у тебя, несмотря на все происшедшее, вполне адекватное. Поэтому, думаю, больше сеансы не нужны. Завтра я не приду. Тогда с сегодняшнего дня я начну буянить и говорить, что меня одолела депрессия и все такое. Тогда тебе вызовут не психолога, а психиатра. И переведут в соответствующее отделение. Так что сиди на попе ровно. Просто постарайся задержаться в больнице подольше. Это зачем? Здесь безопаснее. По крайней мере, тут полно камер. Ну а какая тебе разница, где для меня безопасно? Разве тебе не все равно, что со мной будет? Это не так. Мне не все равно. Пусти. Дилан. Будет слишком странно, слишком быстро сказать, что я хочу видеть тебя чаще. Вот именно. Слишком быстро и странно. А что, если я скажу, что для меня это впервые? Я впервые был так откровенен с кем-то. Поверь, это было непросто. Я даже репетировал немного. Держу пари, эта фразочка свела с ума не одну девушку. Но я на это не поведусь. Точно. Любая другая тает, стоит только ей взглянуть на меня. Я ведь такой неотразимый. Ты слишком самоуверенный. А разве это плохо? Верить в себя? В то, что способен на большее? Нет, неплохо, но... Ты не улыбаешься? Прости, что? Я заметил это. За все время нашего общения ты ни разу искренне не улыбнулась. Твоя усмешка словно маска. Словно ты боишься расслабиться, боишься потерять бдительность. Да кто же ты такой, Дилан? Меган, я ведь не прошу сразу стать моей женой. И приставать у меня и в мыслях не было. Просто я хочу узнать тебя, и, может быть, когда-нибудь у меня получится увидеть, как ты улыбаешься. Хорошо. Я приду завтра, но это не свидание. Будем считать, что это что-то вроде тренинга. Согласен на все. Могу даже посмотреть на эти странные кляксы на бумаге. Это называется тест Роршаха. Точно. И его тоже пройдем. Тебе пора на процедуры. А я пойду. Я буду ждать тебя. У тебя что, дел нет, кроме как мне названивать? Вообще-то именно делами я и занимаюсь. И звоню спросить, что ты узнала. Узнала, собственно, не то, чтобы узнала. Скорее подтвердила догадки. И еще он, кажется, догадывается о том, что дядечка его заказал. Он узнал, что ты исполнитель? Нет. Он просто сопоставил тот момент, что скоро он станет президентом компании, и случай с машиной. А так как до этого он узнал, что дядя замешан в смерти родителей, сложил 2 и 2. Он, кстати сказать, очень неглупый парень. Да, весьма неглупый. Неглупый? Ну уж точно не умнее тебя. Кстати, не узнавал о ребенке, про которого твой дядя упоминал? Еще нет, но узнаю. Странно, почему нет света? Вроде не было объявления об отключении электричества. Он тебе не пригодится. Кто здесь? Что происходит? Я пришла поговорить. Ты кто? Это не самое важное. Как странно. Обычно я не промахиваюсь. Садись. У меня ничего нет. Что тебе надо? Сейчас будешь говорить о том, что у тебя много денег и власти. о том, что отдашь что угодно, чтобы не убивал? Я все сделаю, все сделаю. Люблю ночь, потому что она честнее дня. Ночью слетают маски. Сегодня у тебя есть возможность раскаяться в своих деяниях. Но я ничего не понимаю. Как у тебя с памятью? Не жалуешься? С памятью? Сможешь вспомнить, что произошло 20 лет назад? 20 лет? Значит, помнишь. Это хорошо. Закончим быстро. Расскажи мне, что тогда случилось? Нет, я не знаю, не понимаю, о чем ты. А я ведь так вежливо. Даже присесть предложила. Пообещала не убивать. А ты так врешь. Не надо так. Не зли меня. Ты не понимаешь. Все не так просто. Я не могу это... Что ты так затрясся? Ты чего-то боишься или, может быть, кого-то? Я начинаю терять терпение. Меня интересует два вопроса. Убийца отца Дилана. Кто он? И что за ребенок фигурирует в деле? Чей это ребенок? Ребенок? Он не то. Кем кажется, нет. Нет, он не то. Я говорил, не надо его оставлять. Говорил, что не надо. Но она не послушалась. Во всем виновата она. Да, она виновата. Она? Да что ж тебя так трясет? Ты так напуган, но не моим присутствием. А теперь смотри на меня и запомни. И я не знаю, кого или чего ты боишься. Но если с Диланом, твоим племянником, что-то случится, ты испугаешься по-настоящему. И меня это не остановит. И я понятно объясняю? Да, я знаю, кто ты. Хорошо. А слушаешься, то мое лицо будет последнее, что ты увидишь перед тем, как захлебнешься кровью. Так и знал, что найду тебя здесь. Эй, шеф, сделай как обычно. Ого, вижу задумчивый взгляд. Значит, что-то серьезное? Сегодня я думала, что наконец добралась до разгадки смерти своих родителей. Но здесь не все так просто. Как это? Я думал, что это ваши дяди все организовали. Дилан же вроде сказал, что выяснил это. Да, я знаю, и все бы складывалось идеально. Но что-то не сходится. Непонятно, что это за ребенок. Когда я спросила о нем, у дяди Дилана случился нервный срыв. Он начал блеять, как невинная овечка. Ты была у его дяди? Ага. Недавно сходила в гости. И он сказал кое-что очень странное. И что? Забудь. Я сама с этим разберусь. Сегодня давай просто напьемся и повеселимся. А завтра я пойду к Дилану. И не отойду от него до тех пор, пока он не унаследует эту гребаную фирму. А как только дядюшки будут не нужны, я их лично устраню. Мне нравится план. Особенно первая его часть. Но зачем быть с ним все это время? Давай я выделю парней, они за ним будут следить. А тебе надо... Ты забыл? Я сама решаю, что мне надо. И сейчас мне надо, чтобы ты заткнулся и позволил делать с тобой все, что я хочу. И сколько я этого хочу. Я в твоем распоряжении. Ну вот, так-то лучше. Это все пустяк. Дилан, мне тебя жалко. У нас одна и та же ситуация. И я совсем ничего не чувствую. Я буду ждать тебя. Да, я такая стерва, которая не умеет улыбаться. Феникс, который возродился, чтобы сжигать себя снова и снова. пока не отомщу. Феникс. Феникс. Феникс. Новые серии слушайте только на fabulanova.ru.